Глава 50. Погоня. Кого за кем? Мастера Дагрена Ранхаш нашел на одной из площадей в центре города, недалеко от сыска. Выглядел тот несколько растрепанно. Распущенные спутанные волосы, сильно мятые штаны, стоптанные сапоги и плащ, явно с чужого тела. Рукава были сильно короткие. Увидев Харена, мужчина отвлекся от беседы с запыхавшимся молодым оборотнем и взмахом руки отпустил того. «Какие новости?» — мрачно, не ожидая ничего хорошего, уточнил Ранхаш. «Ничего утешительного», — поморщился Дагрен и запустил руку в карман. «Я со своими оборотнями нарвался на обманку, которая обросла шерстью и, став барсом, попыталась слинять». Харен не удержался от недоуменного взгляда. «Стала барсом? Разве это возможно для обманок?» «Для известных мне — нет». В голосе мастера прозвучало нерадостное ехидство. Он явно язвил над самим собой. «Но у этой девочки очень странные обманки. Мало того, что весьма крепкие, так еще и потрясающе тонко настроены. Она очень талантлива, жаль только, что этот талант используется... так. Мне еще достался не самый странный образец. Викон тут притащил еще один кристалл и рассказал такую невероятную историю, что если бы его слова не были готовы подтвердить не только его оборотни, но и городская стража, то я бы решил, что он привирает». Дагрен наконец выудил из кармана два темных шара и протянул их Харену. Тот принял их и с интересом рассмотрел. Один из кристаллов был покрыт сильными трещинами, оболочка грозила с него осыпаться, а в некоторых местах из него сочилась серебристая влага, мало похожая на обычно наполняющую подобный артефакт ртуть. «Викон рассказал, что эта обманка вырвала копье из рук статуи Вахария-защитника. Может, видели ее? И напала на него?» «Только представьте!» В голосе мастера появилось восхищение. «Хрупкая обманка, состоящая из мягких магических линий, смогла оторвать от статуи тяжеленное бронзовое копье, удержать его и даже очень успешно орудовать им. Она представляла серьезную опасность. Кроме этого, ее дважды сильно ранили. Но она даже не думала исчезать. Ее деактивировал маг городской стражи, который очень вовремя подоспел к месту схватки. Мне бы очень-очень сильно хотелось встретиться с этой девушкой и задать ей много-много вопросов. И по поводу ее обманок, и как она смогла обмануть стражу на воротах школы и не попасть под действие охранки». «Мне бы тоже хотелось задать ей множество вопросов». Нехорошо прищурился Ранхаш и убрал обманки в карман. «С этими уже три. Та, что была в школе, тоже странная», — заметил Дагрен. «Одна проработка деталей чего стоит. Хотя мне почему-то показалось, что разговор, ну, про игры, она вела не по нашему делу. Точнее, не для нас он предназначался». «С этим тогда четыре». Ранхаш успел позабыть о причине курьеза в школе. «Четыре?» — удивился мастер. «Вы тоже столкнулись с обманкой? Какая она была?» — с живейшим интересом уточнил он. «Тоже немного странная», — не стал вдаваться в подробности Ранхаш. На мгновение он пожалел, что оставил кристалл в допросной, но, подумав, решил, что Шедай наверняка уже прибрал его к рукам. Или это был бы не Шедай. «Не исчезла после первого же повреждения и оказалась очень болтливой. Возможно, это еще не все обманки». «Пока мне не доносили о новых столкновениях», — покачал головой Дагрен. «Я устроил здесь место сбора информации. Ко мне с отчетами бегут со всего города. Но эти отчеты пока неутешительны. По большей части никто ничего не нашел. Кто-то вроде видел какие-то подозрительные силуэты, но в таком деле и тень подозрительной покажется. Пока меня насторожило только одно. Донесли, что неизвестный украл ездового дракона из ангара городской стражи. Странная уверенность, что девушки в городе уже нет, усилилась. Ранхаша даже перестали интересовать поиски внутри города, и он захотел выбраться за его пределы. Но метель и не думала утихать. При такой видимости только свой хвост и найдешь. «Господин Дагрен!» Мужчины обернулись и увидели спешащего в их сторону паренька. В руках он крепко держал небольшую сумму, которую трепетно прижимал к груди. «Это вам просили передать!» Посланец протянул свою ношу подозрительно прищурившемуся мастеру. «При обыске комнаты девушки нашли тайник, а там это. Она даже особо его не маскировала, может, не успела, может, не захотела». Дагрен поспешно принял протянутое и, запустив внутрь руку, выудил потрёпанную книгу. «Способные сотворить беды», — прочитал он название «В сиянии светляка» и быстро залистал книгу, пристально всматриваясь в страницы. Чем больше он рассматривал их, тем в большее недоумение приходил. «Бред какой-то. Посмеяться, что ли, решила?» Ранхаш протянул руку, молча требуя находку, и, получив ее, начал медленно перелистывать страницы, бегло проскальзывая по ним взглядом. Книга действительно была какая-то странная. На первом ее развороте стояла уже выцветшая печать Санаришской школы магии, говорящая о том, что это имущество принадлежит школьной библиотеке. Но содержание книги говорило об опаснейших, но совершенно неизвестных Ранхашу артефактах. Кто будет хранить подобное в столь легкодоступном месте? Больше похоже на шутливое сочинение, розыгрыш для наивных учеников. Ранхаш сомневался, что такую умную девушку, как Амаерида, не посетили подобные же мысли. Так зачем она засунула ее в схрон? Не могла же она надеяться, что сможет смутить расследование этим глупейшим справочником? Ранхаш перелистнул страницу и замер, рассматривая картинку, на которой было изображено простенькое украшение. Две полосы металла, скрепленные крест-накрест и расписанные мелкими надписями. «Отвор, могущий сотворить войну. Убивец крови повелителя». Ранхаш медленно захлопнул книгу. Амаерида все-таки не посмеялась над ними. Время уже близилось к полудню, а бесплодные поиски все еще продолжались, но уже переместились на север, за пределы города. Все еще бушевала метель, но упорных оборотней она не останавливала. Черные силуэты зверей рыскали в пелене снегопада, тщетно пытаясь найти хоть какие-то следы или уловить хотя бы отголосок запаха беглянки. Мастер Дагрен и мрачный Харен стояли под стенами города и в молчании ожидали хоть каких-то новостей. Ранхаш, вглядываясь в снег невидящим взглядом, в хрустальном внутреннем спокойствии пытался уловить, что ему нашептывала интуиция. Разум помочь ему не смог. Куда могла направиться девушка, прошлого которой, привязанностей и устремлений он совсем не знал? В прошлый раз они поймали ее на юге. Год назад она подалась на запад. Могла ли она опять выбрать одно из этих двух направлений? Интуиция шептала, что нет. «Гляньте!» — заорал кто-то. Мужчины выискали глазами кричавшего и увидели, что тот тычет пальцем в небо, где, радостно кувыркаясь в потоках воздуха, быстро-быстро трепетал крыльями дракон. Зверь издал ликующий рык и камнем упал вниз. Почти у самой земли он опять распахнул крылья и, с трудом преодолевая сильный ветер, взмыл вверх. Ранхаш успел рассмотреть пустое седло на его спине, а затем взгляд его привлекло яркое пятно. Какая-то вещица, мотавшаяся ранее на задней части седла, подхваченная ветром, понеслась на стену и застряла в кустах, что темнели под ней. Ранхаш подоспел первым и выудил из веток фиолетовый чулок. «Ее?» — возбужденно вопросил Дагрен. «Да», — чуть помедлив ответил Харен, и мастер ликующе рассмеялся. «Эй, откуда он прилетел?» — требовательно поинтересовался оборотень. «Вроде с севера, но он мог круг над городом сделать и вылететь с этой стороны, а на самом деле прилететь с другой». Ранхаш почти не прислушивался к разговору. Запихнув чулок в карман, он начал снимать с себя плащ. «Он вернулся на место, где был последний раз, может?» — продолжал допытываться Дагрен. Городской стражник пристально всмотрелся в парящего дракона и с сомнением пожевал губами. «Молодой еще, могли не успеть обучить». «Так надо обучить!» — яростно заявил Дагрен. «Прямо сейчас!» «В такую метель?» — оборотень взглянул на него, как на полоумного. «Да он, если сейчас опустится на землю, то еще раз на крыло точно не поднимется. Смотрите, он устал!» Стражник ткнул в небо. «Даже крыльями почти не машет. В потоках ветра кувыркается. Они так отдыхают». «Ну вот пусть кувыркается по ветру дальше, но в нужном направлении», — настаивал Дагрен. «Харен!» Мастер резко обернулся, желая найти поддержку у Ранхаша, и с недоумением осмотрелся. «Где он?» Буквально в ту же секунду взгляд его опустился вниз, и он увидел валяющиеся на снегу одежду и сапоги. Резко вскинувшись, мастер успел заметить мелькнувший в снежной пелене внушительный серый силуэт. «На разведку пошел», — предположил стражник. «Наверное», — напряженно протянул Дагрен и с досадой выдохнул. «Боги, я посидею! Господин Ранхаш, вы куда?» Звук его голоса с трудом пробился сквозь ветер, но крупный серый волк лишь недовольно шевельнул ушами. Он наконец-то понял, в каком направлении ему идти. Вниз дракону удалось сманить только четверть часа спустя. Увы, но стражник оказался прав, и упертый зверь не собирался больше подниматься в воздух. Раздосадованный и обеспокоенный уходом Харена Дагрен смотрел на рептилию как на источник всех своих неприятностей. И уже почти смирился, что поиски придется продолжить после того, как уляжется метель. В такую погодку следопыты только зря силы растратят. Ничего не видно, все следы залезал и замел ветер. Отмороженные носы ничего, кроме холода, не чуяли. «Эй, Дагрен, а где Харен?» Дагрен обернулся на голос и увидел, что от ворот в его сторону быстро шагает Шидай. Лекарь, прикрыв глаза от летящего снега, осматривался, пытаясь найти своего господина. «На разведку ушел», — мрачно ответил Дагрен. «На разведку?» — удивился Шидай. «В такую метель?» «Ага», — недовольно подтвердил мастер. «Вон!» — и кивнул на покрытую снегом кучу одежды. Обернулся и пошел с остальными рыскать. «Вот жду, когда вернется». «Как обернулся?» — прозовевшее от холода лицо Шидая резко побелело. «Как обернулся?» Губы его исказились от бешенства. «Вы хреновы придурки! Какая разведка? Он не ходит в стае, и он не ходит в разведку, он ходит на охоту! В одиночку!» Обомлевший от столь резкой реакции Дагрен просто застыл с открытым ртом, а Шидай круто развернулся и рявкнул. «Рладай! Рладай!» Сперва на его зов никто не откликнулся. Шидай даже почему-то малость успокоился. Но затем из снега вынырнул высокий мужчина, по самые губы завернутый в плащ. На лекаря он взглянул почему-то виновато. «Шидай, ты же знаешь, как он умеет ускальзывать!» Раздраженно, но все же, словно оправдываясь, начал оборотень. «А тут еще низги не видно. И запах у него из-за этих печатей. Мы ищем его, ищем!» Из горла Шидая вырвался разъяренный звериный рык. Ирладай настороженно отступил. «Прочь!» Взревел лекарь и начал стремительно срывать с себя одежду. «Вернусь! Со всех спущу шкуру!» — пообещал он, разбрасывая в разные стороны сапоги. «А если с мальчишкой что-то случится, на части разделаю!» Стащив себе штаны вместе с портками, Шидай упал на четвереньки, и тело его выгнулось. Раздался жуткий хруст. Орладай поспешил скрыться в пелене снегопада, а Дагре, напомнившись, шагнул ближе к воротам. Хруст утих, и на лапы поднялся огромный, белый, как лунь, волк. Снежный наст не выдержал и провалился под его мощными лапами. Зверь встряхнулся, потянулся, разминая ноющие после оборота мышцы, и, повернув тяжелую башку, угрожающе зарычал. Рваные уши бдительно навострились, а хвост, самый кончик которого отсутствовал, медленно мазнул правый бок, украшенный длинным уродливым шрамом. «О боги!» — едва слышно прошептал Дагрен, незаметно отступая к воротам. Нарушность у зверя была столь устрашающей, что не только он решился на позорное отступление. Морда волка ощерилась, а глаза налились блеском бешенства. Припав на передние лапы, он жутко зарычал, и на мгновение показалось, что он сейчас бросится в атаку. Один из стражников потянул было руку к оружию, но Дагрен сердито зашипел: «Замер!» Оборотень послушно застыл, а Шидай, продолжая иступленно рычать и скалиться, развернулся и скакнул в снежную пелену. «Совсем дебил!» — набросился на нервного стражника Дагрен. «Да он же броситься мог!» — выпучил глаз тот. «Да, мог!» — рявкнул мастер. «Особенно при виде обнаженного меча!» «Здесь хоть кто-нибудь, когда-нибудь, прошедая лютого, слышал?» Ответом ему были испуганное молчание и завывание ветра. «Боги, что за молодежь, не знающая, пошла?» — выругался оборотень. «Орладай, можно тебя на минутку?» Тот почему-то показался из-за его спины. «Харен действительно на охоту ушел?» «Да», — кисло подтвердил тот. «Найти найдем, но не сразу». «Так, может, зашидаем?» Дагрен не договорил и красноречиво кивнул головой в сторону, куда ушел лекарь. «Не было бы ветра, по воздуху бы отследили», — с досадой ответил Орладай. «А с земли?» «По земле господин Шерих запретил к Шедаю приближаться», — мрачно ответил оборотень. «Он же себя в этом облике почти не контролирует. Задерет насмерть».